Пускай Господь благословит это время. Слово, которым я сегодня хочу поделиться, я назвал «Что ты видишь?». Я думаю, очень важно каждому верующему человеку нормально видеть. И я просто хочу проиллюстрировать то, что Бог всегда проверяет, насколько правильно видит человек. И когда Бог вверяет свое слово пророку какому-либо, а сегодня любой человек, который делится словом, он выполняет именно эту функцию, функцию пророка, потому что основное и главное служение пророка не в том, чтобы угадывать, что будет впереди, а призывать людей к покаянию. Внимательно изучите все пророческие книги, и вы увидите, каждый пророк, главное и первое, что он делал, он призывал людей к покаянию. Он призывал людей исправить свои пути. И для того, чтобы люди ему поверили, что он говорит от Бога, Бог давал пророкам, ну не всем, но давал какие-то знамения, чтобы как-то люди могли подтвердить свое избрание. Книга пророка Амоса. Книга пророка Амоса. С 1 по 3 стих. Первые 3 стиха мы прочтем. 8 глава. Амос 8:1-3. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами. И сказал он, что ты видишь, Амос? Я ответил, корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне, приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Аминь. Знаете, я размышлял и думал, что сегодня, если бы современный пророк увидел корзину со спелыми плодами, он мог бы это представить как нечто очень положительное. В принципе, представьте себе, там же не гнилые фрукты какие-то, да, не испорченные как бы грехом, и их надо выбросить. Спелые плоды. Ну, вроде бы все так хорошо, оптимистично так выглядит все. И Бог говорит, созрели, приспел, конец вот этому народу. Вспоминаются слова Господа, когда Он говорит, что при входе евреев в землю Ханаан, Он говорит, мера беззаконий наполнила чашу вот этих людей. Очень похоже, правда, на корзину тоже со спелыми плодами. Еще на то, что я хочу акцентировать наше внимание, Бог проверяет или пророк правильно видит. Всегда. Он говорит, что ты видишь, Амос? Он говорит, я вижу корзину со спелыми плодами. Откройте сейчас первую главу книги Иеремии. 11 стих. Первая глава, 11 стих. И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Аминь. Понимаете, Бог проверяет. Он говорит, Иеремия, что ты видишь? В другом месте вы найдете, когда Иеремия видит котел, поддуваемый ветром с севера. То же самое. Ну, вроде бы еда варится, вроде все нормально в котле там. Но Господь переворачивает этот котел, Он его как бы опрокидывает. Вы понимаете, никогда нельзя нам ориентироваться на видимые какие-то вещи, потому что Бог смотрит не так, как смотрит человек. И Господь всегда проверяет. Сегодня тема была, да, смотри. Я назвал свою проповедь, что ты видишь, потому что если Бог обращался к своим рабам, к своим избранным пророкам и спрашивал их, что ты видишь, то я хочу задать сегодня вопрос нам всем. А что ты видишь сегодня? Глядя на все, что происходит вокруг, что ты видишь? Действительно ли открыты наши глаза, чтобы мы могли правильно понимать все, что происходит вокруг нас? Или нет? Бог знает, что есть много причин истолковать Его видение или то, что Он показывает, так, как выгодно человеку. И поэтому Он хочет убедиться, что ты видишь именно то, что Он тебе показал. И после того, когда человек скажет, что да, я вижу это, тогда только Бог объяснит своему пророку, что это значит. Пророк не должен сам объяснять, что это значит. Поэтому, когда, например, человек зачитывает какое-то слово и говорит, ну, как бы, мне так кажется, человек должен исследовать Писание и опереться на Божье Слово, чтобы сказать, так это или нет. Я сейчас говорю о тех вещах, которые реально касаются спасения, вечной жизни, глобальных вещей. Есть нюансы, которые действительно нами могут пониматься по-разному, да? Но если человек говорит, так говорит Господь, после этого он уже не может сказать, мне кажется, он имеет в виду именно вот это. Вы понимаете, что я сейчас говорю? У нас могут быть различные подходы и взгляды, даже на доктрины, но когда мы берем на себя обязанность, или не обязанность, а ответственность, сказать, что Бог это сказал, так говорит Господь. Ну, мы редко сегодня пользуемся таким выражением. Мы говорим, Бог сказал. То после этих слов уже не может быть, наверное, точно, или мне так кажется, или может быть. Если это говорит Бог, Он всегда говорит четко и понятно. Если же это твои мысли, так и скажи. Я думаю. Мне кажется, так и вот так. Но нельзя, говоря Слово Божие, говорить его туманно. Оно должно звучать четко, вразумительно, просто, доступно для людей. И самое главное, оно должно полностью соединяться с общей библейским концепцией. Полностью. Оно не может войти в противоречие ни с одним стихом. Как я уже сказал, корзина со спелыми плодами выглядела очень оптимистично, и это можно было истолковать красиво. Знаете так, чтобы приятно было услышать. А здесь написано трупы, брошенные трупы, то есть уныние сплошное и горе. Мы живем в последнее время, братья и сестры. Мы живем в то время, когда действительно очень близко пришествие нашего Господа. Времена и сроки нам не дано знать. Но по признакам мы видим, что осталось очень мало времени. Очень мало времени. И в этот период будет особенно действовать духи соблазна, искушения, чтобы увести человека от истины, чтобы затуманить ему глаза, чтобы даже глядя на правильные какие-то вещи, он их понимал неправильно. Писание говорит, что в последнее время люди будут вразумляемы и сновидениями, да, и словом от Господа. Давайте мы этот стих зачитаем. Это у пророка Иоиля говорится во второй главе. Я особый акцент ставлю на то, что это будет все происходить под воздействием излияния Святого Духа. То есть это не будет просто период времени такой, что в этом поколении людям будут сниться сны, или в этом поколении будет что-то вот человеческого фактора, которое дает преимущество перед другими поколениями. Единственное преимущество – это излияние Святого Духа. Но мы знаем, что Бог не мерой дает Святой Дух. И жаждущим он обязательно наливает полную чашу, потому что не мерой дает. Сколько бы мы ни пили Святого Духа, он будет давать больше и больше. 28 стих, 2 глава, Иоиль. И будет после того, и зальет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Аминь. То есть, в последнее время Бог сделает так, что старые люди или пожилые люди, я не знаю, где эта граница на самом деле, но говорю то, что тут написано, будут видеть сновидения, это не просто будут сны. В этих снах, я думаю, что Бог будет открывать человеку какие-то вещи. То есть посредством снов Он будет говорить к человеку. Но это будет не для одного человека, а для группы людей. Всегда так бывает. Но эти вещи нужно исследовать очень-очень осторожно. И Писание говорит, если это приснилось тебе, рассказывай как сон. То есть, может быть, кому-то в собрании Бог откроет, что это значит. Потому что мы все разные члены в теле Мессии. Меня тоже иногда спрашивают, вот люди рассказывают какой-то сон. Если я не понимаю, о чем это, я так и говорю, я не знаю. Мне нечего сказать. Особенно, если я не знаю человека, а Бог не открывает мне. Что я могу сказать? То, что мне кажется, я тогда буду неправильно толковать этот сон. Должно быть четкое понимание. И если его нет, нужно так и говорить. Почему я зачитал этот стих? Потому что мы живем в последнее время. И вот эти вещи, они происходят уже сегодня. Но для того, чтобы люди не были увлечены и не попали под влияние какого-то человека, как это обычно бывает, человек, который не может или не хочет, как правило, он не может взять на себя такой груз или ответственность, чтобы возглавить общину какую-то или другое служение что-то. Но он хочет манипулировать служителем, он хочет, чтобы люди делали то, что он говорит. При этом он ничего не созидал, он не вкладывался в этот труд. Он просто хочет там командовать или говорить, что делать, как ему кажется. И тогда человек говорит, так говорит Господь. Как бы, ты что, Бога не хочешь слушаться? И я тогда задаю вопрос, а почему Бог мне не может это сказать напрямую? Почему ты пришел и говоришь, что между мною и им, а я его голос хорошо слышу? Есть посредник. У меня только один посредник. Иешуа. Люди хотят манипулировать. И я могу быть очень мягким человеком и достаточно гибким, но не в этих вопросах. Но не здесь. Потому что если позволить этому, да, то могут происходить очень плохие вещи или последствия. Я вам больше скажу. Вот я получил, просто вот сейчас пришло это на память, Марк Ашкенази, вот он прислал мне по электронной почте такая статья о том, что сатанисты входят в собрание, входят в церкви осознанно, чтобы развалить там полностью всю работу и все служение. Они очень духовно выглядят, они очень быстро как бы продвигаются, потому что они во всем послушны, делают все, что сказали, да, и так далее. Но имеют четкую цель. Потом им дают служение какое-то. И попав вот на эту позицию, человек, там свидетельство одной женщины, которая была в такой секте, и она рассказывает, как это все происходит, и как их тоже использовали в этом, как они приходили в собрания, в церкви, с одной только целью – разрушить это все. Поэтому Писание четко говорит, новообращенных не ставить на служение, новых свежих людей проверять и испытывать временем. Я никого не хочу обидеть. Но есть вещи, которые я обязан выполнять функционально, как служитель. Для чего? Для того, чтобы защитить пасту. Понимаете? И если человек искренне любит Бога, и все в порядке с ним, у него хватит терпения и даже долго терпения, чтобы действительно стать в позицию служителя так, чтобы всем было хорошо, и от этого была благодать и благословение. Поэтому я очень не спешу вот в этих вопросах. Но я вижу плоды, я вижу положительные результаты послушания Божьему Слову. И поэтому, если будут какие-то сны или какие-то видения, мы это все будем проверять по всем параметрам, по всей Библии, по таблице Менделеева, секундомерам и самыми новыми приборами. Почему? Потому что эти вещи влияют на состояние всей общины. И человек, который это озвучивает, тоже должен понимать, на какую территорию он заходит. Я думаю, что мы достаточно зрелые, чтобы учиться уже и этим вопросам, и этим вещам. Почему? Как я уже сказал, потому что мы живем в последнее время. Когда Святой Дух через апостола Иоанна, его послание, говорит, «Всякого Духа испытывайте», то приходит, когда Дух Святой, а я не умею пока определять это, какой Дух, он Святой или может быть другой, какой-то, ну как бы Святой. Ведь в послании к Коринфянам написано, что и сатана принимает облик ангела света и приходит. Надо проверить, надо сказать, стой, кто идет во имя Иисуса Христа. Ты должен как на посту быть. Стой, кто идет. Да ладно, братан, пароль давай. Да вы ж свои. Первый выстрел в воздух. Ты что, меня, пух, убитый. Почему? Потому что такой человек, он хочет в карауле. Кто-то был, братья? Кто меня понимает? Генерал там, он если пароля не знает, будет лежать на морозе в снегу, пока караул не придет и не поднимет его. И может заболеть воспалением легких. Это если дергаться не будет. А если будет дергаться, его солдат застрелит и поедет в отпуск домой. А генерала нового поставят. Потому что этого мозгов не хватило. Тупой просто попался. Жизнь не бережет, устав не соблюдает. Понимаете, это обычная самая армия, в которой мы с вами служили. Не все, но некоторые. Если Дух Святой говорит, всякого духа испытывай, то когда Дух Святой приходит, а ты стоишь на посту, давно уже стоишь, замерз уже, тут раз движение какое-то пошло, раньше не было, а тут пошло. Ага, стой, кто идет. Он говорит, это я, Святой Дух. Ты ему говоришь пароль, он тебе скажет, меня Сын Божий прислал, он же молился, когда уходил, что я пришлю утешителя вместо себя. Я тот, о ком молился Ишуа, потому что другой дух не может это имя произносить. А ты его узнаешь. Но он тебя похвалит за то, что ты бодрствуешь на страже, а не лежишь у тебя бочка варенья, ящик печенья, и ты как мальчиш плохиш, значит, не бодрствуешь, а чревоугодничаешь в это время. Дух Святой не может обидеться, когда ты его как бы не пропускаешь, ты проверяешь, он похвалит тебя и вознаградит тебя за это. Поэтому в тот период, когда Писание предупреждает, будут сниться, это значит, что будет очень высокий процент фальсификации и подделки, потому что мы с вами изучаем по будним дням послания апостольские, и каждый апостол пишет и говорит о лжебратьях, лжеапостолах, о ложных служителях и так далее, и об обмане, то, естественно, эти люди будут претендовать на то, что они правильно видят. Но их посылал не Господь, как написано, да, в Первом Завете. Это эти пророки пророчествуют, а я их не посылал. Они говорят то, что Они хотят говорить то, что им кажется. Сегодня особенно активно работают масс-медиа. Очень много пропаганды, другого слова я не подберу, христианской пропаганды, в которой нету Евангелия уже давно. Люди преследуют свои личные интересы, используя Евангелие, для того, чтобы на этом удобно ехать, вкусно кушать, мягко спать. Некоторые даже летают на своих самолетах. У них особенно хорошо это получается. Дело в том, что в верующей среде очень легко паразитировать, потому что верующие верят. И человек искренне верит. И даже если ему говорят, тебя обманывают, он говорит, это его проблема, и он прав, на 100% прав. Это проблема того, кто обманывает, но не проблема вот этих людей, которых как бы используют, да, для своих корыстных целей. А, конечно, тот, кто это видит, он уходит, да, а кто-то остается. И тот прав. Нельзя сказать, что кто-то поступает неправильно, потому что мы с вами имеем каждый внутри себя определенный какой-то набор, сформированный жизнью. И для кого-то вопросы вот эти преданности, верности перевешивают даже то, что человек находится в каком-то обольщении. Я сейчас не берусь говорить или судить там о спасении, мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том или о той территории, которая нам с вами дана Богом. И я проповедую эту проповедь для того, чтобы мы в нашей общине все бодрствовали над этими вещами. Чтобы каждый из нас понимал, о чем идет речь или о чем пойдет речь в будущем, когда придется что-то делать мне или служителям вот из команды, да, служителей. Потому что будет как? Если человек не знает, не говорить об этом, так а что, ну вроде же, ну вот же, все нормально. Так мы проповедуем поэтому заранее, чтобы учить всех нас правильно видеть, находясь внутри тела Мессии. Потому что мы уже 13 лет, эта община, проходит определенный путь. И человек, который приходит извне, естественно, он должен почувствовать, какой здесь дух, какое видение у нас и куда мы движемся. И если это все в порядке и все устраивает, мы будем двигаться дальше, но в этом видении. Но если придет человек и скажет через какое-то время, мне приснилось, что нам надо идти туда, то мы не пойдем. Только лишь потому, что кому-то что-то приснилось. Или там, было слово от Господа, верю, нормально все. Но у нас тоже есть слово от Господа. Получается, тогда сейчас надо решить, чье слово от Господа правильнее. Я не думаю, что Господь ошибается, ставя на служение служителя, дав ему какое-то видение, да? То есть вполне может быть, у человека есть свое видение, ему его надо реализовать. Если будет все нормально, мы поможем. Поможем. А если нет, лечить будем. Обязательно? А как же? Написано в Писании, Господь целитель мой. Так или нет? Это же не только исцеляет, когда палец прищемил дверью. Или ножка болит. Или в боку колет. Господь целитель, в первую очередь, Он исцеляет наш внутренний человек, наше сердце, нашу душу. Оттуда здоровье должно перейти на внешний образ уже. И если человек внутри больной, толку с того, что у него сердце и почки работают как часы. Поэтому все эти масс-медиа, все телевидения, мы же тоже ставим, да, в интернет. Ну, там, стараемся, по крайней мере. У нас все работают, поэтому у нас нет человека, который бы на зарплате сидел и занимался этим. Может, когда-то появится. А так, сегодня у нас это все на обычных началах. Человек желает, вот он это делает. Я очень благодарен тем, кто это делает хоть так, потому что нет вообще ничего. То есть мы тоже ставим материал свой. Для чего? Ну для того, чтобы тот, кто хочет услышать, тот, кто ищет, да, какую-то пищу или правду, пусть найдет это. Но не может человек, живя где-то, понимаете, питаться за счет этой общины. Он может этот материал использовать, он может возрастать как-то, но он должен где-то быть в теле Мессии, в поместной общине, и там приносить плод. Он может пользоваться этим, и должен, если он хочет. Мы же вот по водам хлеб пускаем. Даром получили, даром даем, мы ничего не продаем. Но сегодня есть такое, как, знаете, виртуальные церкви. Виртуально, виртуальный пастырь. Представляете себе? Все это виртуально. Виртуальное служение. Все не настоящее, значит. Виртуальное – это не настоящее. Паствы нет, ответственности нет. Это просто цифры. Сколько человек посетило, сколько сегодня пошло в онлайне туда. Это не паства. Понимаете разницу, да? И поэтому выглядит это очень все хорошо, красиво, ярко и вроде бы правильно. В общем потоке, я думаю, есть какой-то процент хорошего в общем потоке. Не знаю сколько. На мой взгляд, может быть 2-3%. Наскрести можно будет. Основное же материал. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что там как минимум 50% просто откровенных ересей. Таких вот махровых, знаете, мощных ересей, которых видно без микроскопа. Дальше идут уже более такие тонкие моменты, тонкие вещи, где просто смещены акценты от центрального объекта поклонения нашего, от Иешуа Мессии. Вызвано это все тем, что поставлено сегодня Евангелие на коммерческую основу. И я с этим не соглашаюсь. Поэтому я задаю вопрос, что ты видишь сегодня? Глядя на все вот это. Кажется, вроде благая весть, она же всю планету покрыла. Нет? Покрыла или нет? А почему Мессия не приходит? Написано, что когда это произойдет, он должен прийти. А почему не приходит? А потому что это все не Евангелие. Вот ответ. Иначе быть не может. Это все подделка. Есть золото, а не с рандой. Знаете такое? О, выглядит как золото, но не золото. И поэтому многие люди, они как бы козыряют этим рандолем, а золота нет. Потому что это драгметалл. Его, чтобы накопить, надо пахать тяжело. Пророк Амос также предупреждает, что наступит время. А я говорю, что уже оно наступает сегодня. Если вы это не видите, снова задайте вопрос себе, что вы видите. Но я считаю, что это время уже наступило. Я с 11 стиха читаю 8 главу. Амос. 8 глава с 11 стиха. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день из Таиланд будут от жажды красивые девы и юноши. Аминь. Понимаете? Вот сегодня у нас, слава Богу, вот молодежь сидит, вот Хана, Дён, Артур, Дан, Игорь, Шула. Почему эта молодежь здесь? Почему она тут? Потому что они хотят святости. Они не хотят жить так, как живет этот мир. Это их выбор. Аллилуйя. А есть такие же точно молодые люди, которые выросли уже второе, третье поколение. Там, где есть шоу, но нет Евангелия. Там, где есть концерты, программы, но нет хлеба, воды нет, голод и жажда, голод и жажда. Все пластмассовое, яркое, мелькает. Вода течет, но это не вода, это пластмассовое такое, знаете, как дождик вот зимой на елках. Хлеб тоже пластмассовый. Фрукты все пластмассовые, из воска сделаны. Полный дом еды, а кушать нечего. Вот как выглядят эти общины. Мы в их глазах выглядим как отстающие. Господь говорит, приду, найду ли веру. Господь говорит, не бойся, малое стадо, потому что я тебя поведу. Поведу на пажити злачные. Наше видение, видение нашей общины. Хотя мы и называемся струящаяся вода или текущая вода, Майн Зурмим. Наше видение быть хранилищем хлеба, быть домом хлеба. Накопить этот хлеб, как накопил его Иосиф перед временем голода, когда он создал хранилище. И я благословляю нас всех и желаю каждому из нас, чтобы мы в отдельности, каждый из нас был таким хранилищем, хранилищем хлеба живого, питающего, свежего. Чтобы любой человек, который придет или соприкоснется с тобой в обычной жизни, почувствовал, что он насыщается, говоря с тобой. Он получает. Он берет, а у тебя есть. Он еще берет, а у тебя есть. Много. Тогда он зовет других. Он говорит, я нашел хранилище. Где хлеб? Вначале обычно, когда человек голоден, он сам хочет поесть быстрее. Но когда он видит, что много хлеба, он хочет позвать других. Он хочет разделить это с ним. И если мы живем в последнее время, мы должны правильно видеть, кто мы и для чего. Мы для того, чтобы даже в самое голодное время дать избыток этого хлеба другим. Хлеба духовного, настоящего, вкусного, хорошо пахнущего, свежеиспеченного. Будут ходить от моря и до моря и скитаться от севера к востоку. Это про Израиль. Посмотрите внимательно на географию страны. А? От моря до моря у нас три моря есть. Средиземное, Красное, Кинерет и еще есть Мертвое. Четыре. А? От севера на восток. Это только в Израиле так можно ходить к морю. Больше нигде. На Кинерет или на Мертвое море. Люди будут ходить, люди будут искать. Сегодня, слава Богу, еще есть. Есть общины, и их немало. Но, как я уже сказал, мы приближаемся, и общемировая тенденция, она будет распространяться на Израиль. И уже распространяется. Потому что входят сюда, входят еретики и берут под свой духовный подкров те общины, которые тут были до них. И они были нормальными, но потом покупают их просто за деньги. Да, им разрешают учить и проповедовать так, как они хотят. Пока им это никто не навязывает. Но это пока. А что будет во втором поколении или в третьем поколении служителей, которые всегда будут связаны с духовным лидером, который является еретиком и отступником? Что ты видишь? Я вижу впереди только беду, только разруху. И поэтому нужно накапливать хлеб, накапливать потенциал в молитве, пребывать еще больше в Слове Божьем, чтобы это Слово внутри нас было. Я не знаю, может наступит время, когда и Библии не будет, но Слово будет на скрижалях нашего сердца. Когда мы были, вот 10 дней назад это было на Кинерете вместе, да? Мы все там были, но кто смог, там поехал. Вот. Провели мы служение. Я видел немножко, когда я сказал, это было уже вечером, уже темно было, у меня в руках не было ни Библии, ничего. Я сказал, что сейчас будет Слово Божье. Все, я увидел, немножко был такой момент, не то что растерянности, но как бы, а где же Библия, знаете? Я просто начал с того, что я сказал братьям и сестрам, что точно так же Иисус, сидя на берегу этого же самого Галилейского озера, не имел в руки печатной Библии и вот такой свиток за собой не носил. Но в нем внутри было это слово, понимаете? Поэтому для того, чтобы делиться словом, нужно, чтобы оно внутри было, а не на полочке. На полке тоже, у меня аж две полки есть в Библии, разные. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что если это только на полке, тогда это плохо. Потому что, по моему мнению, Библии много не бывает. Я помню, когда я первый раз поехал в Иерусалим со Славой, мы нагрузили полную машину Библиями, ехали вот так, тонну взяли, мы приехали, разгружаем, у меня глаза горят, Ира говорит, ты как будто, как золото, говорит, привез. Я говорю, так и есть, вот у меня ощущение было, что я обогатился, понимаете, мы разгружали там в Максан. 800 Библий на иврите, 500 Библий на русском, много взяли, нам дали. Я бы, если мог, я бы еще больше взял. Потому что Библии много не бывает. Я помню, когда мы приехали только в Израиль, мы еле-еле нашли 4 Библии, чтобы дать тем, кому мы начали вот тут благовествовать. Ира поехала, дали ей 4 Библии, больше не дали. Проверяли ее, там она письмо написала, что сама просит, чтобы ей дали. И все такое. Полуподпольно все это было. Сегодня чуть-чуть по-другому, слава Богу. Но вот этот момент, наше понимание, как мы видим, общий фон вот этот, он не должен, знаете, нам децибелами или там чем-то, или красотой, или декорациями затуманивать мозги, чтобы мы не видели суть. Понимаете, да? Я хочу вам сказать, я никого не хочу сейчас обидеть, я просто говорю слово проповеди, да? Вот вы, наверное, видели людей, которые выглядят там, выстрижены волосы, там вот так как-то все... цепляют железо там всякое на себя, на лицо, все. Почему? Вы знаете? Не слышно. Самовыражаются. Выделиться. И что? Правильно вы говорите? Самовыражаются. Люди это делают где? Снаружи. Так или нет? Пестрая одежда яркая, чтобы бросалась в глаза. Почему? Потому что внутри пустота. Внутри ничего нету. Поэтому хотя бы гребень на голове, но должен быть. Или в ноздре гайка. Или ухо вот такое растянутое железякой. Потому что внутри ничего нет. Тот, у которого внутри полнота и благословение. Ему даже модная стрижка не нужна. Человек себя чувствует нормально. В простой одежде, не выделялись без всякого этого. Почему? Он знает, что он весит в глазах Бога. А этот хочет весить что-то в глазах этого мира. Поэтому я особенно молодым говорю, вот молодежи, не нужны вам, братья, сережки в ушах. Не надо. Ты же не женщина, ты же мужчина. Читай Библию и понимай, в чем мужское достоинство, в чем наша сила. И как мы можем привлечь женскую половину. Не сережечкой в ухе, а обладанием Писания, священного Слова Божьего. Конечно, если ты хочешь быть женат на какой-то, я не знаю, опять никого не хочу обидеть, ну так я просто, да, говорю, пигалица из мира. Тебе нужно все вот это, и гайка в носу, и сережка в ухе, и наколки на носу, на языке. Тоже делают, да? Шурупы. Понятное дело, иначе как ты привлечешь? Но если ты хочешь иметь себе женой благословенную сестру, которая в кротости молчаливого духа украшает себя не плетением волос и не золотыми нарядами, да? Как по Писанию. Но кто на такое внимание обратит? Только тот, у которого гайки нет в носу, я так думаю. Они же друг друга издалека почувствуют. И эти почувствуют, 100%. А результатом потом будет вот жизнь. И вы увидите разницу, Бог говорит, между служащим Ему и тем, кто не служит Ему. Такие вот параллели. Поэтому, что ты видишь? Наблюдай, будь внимательным. Параллельный текст Амосу. Тимофея, 2 Тимофея, 4 глава, с 3 стиха. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням». Это 2 Тимофея, 4 глава, 3, 4 и 5 стих я читаю. «Но ты... Будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Аминь». Сильный текст, правда же? Ибо будет время, это 2000 лет назад написано, это время сейчас самое то, когда люди не хотят принимать здравого учения, потому что оно заставляет людей менять образ жизни, а люди не хотят менять свой образ жизни. Они хотят жить, как и раньше жили, как мирские люди, но при этом одеться в одежду религии и выглядеть благопристойно и добропорядочно. Писание говорит, невозможно это. В принципе, возможно, но тогда ты будешь похожий на гроб, окрашенный. Снаружи у тебя побелено все. Гроб не деревянный, который там вот, в Советском Союзе, да? Мы же говорим про Израиль, и в то время тут не хоронили, и сейчас не хоронят в деревянных гробах. Гроб это высеченная в скале пещера. Его белили, красили, чтобы путешественники в Иерусалим на праздники, на три праздника, когда шли, не осквернялись бы, проходя через кладбище, или если дорога идет, мимо, чтобы могли обойти просто, не дотрагиваться, чтобы могли на праздник прийти. Им же неделя потом нужна для очищения, по 19 главе книга числа, если вы помните. Да? Так вот их белили и красили известью, чтобы издалека было видно, где там гроб. Ну и он выглядит очень так весело, в принципе, так вот, нарядненько, белый такой, красивый, покрашенный. Но внутри... разлагающиеся трупы. Фарисеи выглядят точно так же. Но не все. Не все. Многие из фарисеев уверовали. Слово фарисей это прушим, мефаршим. Это хорошо толкующие писания. Поэтому В какой-то степени мы тоже фарисеи, но не те, которые против Иисуса были, а те, которые были за Него. Лично я считаю, что Иосиф тоже посещал синагогу фарисейскую, папа Иешуа. И Иешуа с детства ходил тоже в фарисейскую синагогу. Он не мог ходить ни к зелотам, ни к саддукеям, цдуким. Мог ходить только к фарисеям, поэтому он их и обличал. Потому что знал, что они недалеко стоят от истины. Он открыто говорит в Евангелии, все, чему они вас учат, это правильно. Учение хорошее было. А в чем проблема была? Не делали то, что учат. Так сегодня этих фарисеев, которые думают, что они не фарисеи, а христиане, такие фарисеи, фарисей Фарисеевич и фамилия фарисейский у него. Все на букву Ф. Хотя Хэ христианин. Но он думает, что он христианин. А сам уже давно-давно фарисей такой, знаете, с большим стажем, закостенелый, уже не видит и не слышит. Поэтому я говорю, а ты что видишь сегодня? Нельзя же все под одну гребенку грести. Да если бы не фарисеи, мы бы вообще Писание не имели в своих руках, и книжники эти. Да, их обличал Господь. А кого Господь обличает, вы знаете? Тех, кого исправить можно. Почитайте притчи. Там написано, никогда не надо обличать кощунника или человека, который глупый и не слушает тебя. Обличать надо только того, кто слышит. Поэтому внимательно смотрите Новый Завет, используя притчи, то есть Ветхий Завет. Поэтому Господь не обличал фарисеев. Все, кто уверовали, это были фарисеи. Все из еврейской среды, первосвященники тоже. Они же и стали учителями потом, они же и стали пастырями. Возглавили служение общины, понесли эту благую весть дальше, потому что знали Писание и умели их объяснять. Просто у них произошла реформация в голове. Они продвинулись на одну ступень вперед, и открыто им стало, что Мессия, обещанный в Писании, уже пришел. Поэтому не пугайтесь, если вы услышите, что меня называют книжником или фарисеем. Знайте, что я хороший фарисей. И опять я задаю вопрос, что ты видишь? Смотри на жизнь человека, смотри на плоды. Не надо слушать, что будут рассказывать о том брате или об этом брате. Ты смотри сам, имей свое мнение. Понимаешь? Потому что все вот эти вот сплетни, интриги, это нехорошо. У тебя должно быть свое мнение. И если это так, ты должен пойти с братом поговорить. Так или нет? Писание нам полностью все руководство дает. Написано, наступают дни, когда будет жажда, не будет хлеба и воды. Новый Завет говорит, наступают дни, когда люди будут избирать учителей по слуху своему. Что это значит? Их не будут обличать, этих людей. Им будут говорить то, что они хотят услышать. Хорошие только вещи. Но если вы имеете, например, ну не знаю, овца или там осел, если все время его гладить по шерсти, никогда в жизни паразитов не найдешь. Паразитов, чтобы потравить или найти, надо против шерсти. И никогда это не любит никто, когда против шерсти. Но это очень полезно для здоровья. Смазывать елеем голову. 22-й псалом, помните? Это пастырь добрый делает. Вы бы, если это все увидели, вы бы думали, он мучает эту овцу. Когда она вырывается, он ее между ногами зажал, держит, голову закинул и маслом мажет. А ей не нравится. А это пастырь добрый так делает. Наемнику ему без разницы, там, паразиты, жуки, лишь бы платили. Там, как там эти овцы, сами разберутся. Что ты видишь? сегодня? Куда обращен твой взгляд? Сегодня простота и качество духовной пищи стали неуважаемыми как бы в верующих кругах. Качество, простота, доступность Писания или слова, проповеди не определяется уже сегодня такими категориями, как хорошо это или плохо, полезно это или нет. Другие измерительные линейки уже. Насколько это профессионально, насколько хорошая аппаратура. Вот чем меряется благосостояние церквей. Помещение, как оформлено, дизайн. Я не говорю, что этого не надо делать. Мы здесь тоже вот дизайн сделали. Простенько, но есть. И если бы не братья, я бы вообще этого не делал. Я могу 20 лет проповедовать с ящика. У меня даже кафедры, видите, нет. Это мы купили, не помню когда. Когда мы это купили? 10 лет назад. А, или больше. Мне без разницы, мне есть нашу Библию положить, все. Мне не важно, как эта штука выглядит. Она сломалась, вот спасибо дьякону Эрику. Он ее починил, нам не пришлось новую покупать. Человек, а другие люди не так. Посмотрите, как пророки жили, как они одевались. Я не проповедую нищету, вы меня знаете очень хорошо. Я же не об этом говорю. Я говорю о том, что невозможно измерить благосостояние общины имуществом, которое она накопила. Потому что книга Откровения, например, говорит, вот сейчас я найду, я вам скажу, 3 глава, может быть. Смотрите, какой текст тут есть интересный. 3 глава, 14 стих. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. То есть вообще температура отсутствует. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, сейчас самое главное, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех я обличаю и наказываю. Видите, это фарисеи тоже сюда входят. Кого люблю, тех я обличаю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу, кто откроет мне, кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. И дальше он говорит, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Везде в этих посланиях написано ангелу сардийской, ангелу филадельфийской. Это послание, направленное пастырям. Ангел – это пастырь, это тот, кто поставлен над общиной. И вот ангелу Лаодикийской. Сегодня очень много лаодикийских церквей. Очень много. Которые думают, что у них есть все. И они богатые. И ни в чем нужды не имеют. И служители у них все на зарплатах. И все везде супер. А Господь говорит, а ты не знаешь, что ты бедный, нищий, голый, раздетый, слепой и больной. И он говорит, купи у меня золото. Золото – это вера. Послание Иакова говорит, наша вера должна быть, как очищенное 7 раз золото. И он говорит, купи у меня. Купи – это значит приобрети. Возьми. Господь же не за деньги продает, Он дает. приобрести. Вот так выглядят общины. Это не наша община, слава Богу. Но я почему это слово говорю? Я считаю, что лучше делать профилактику, чем заниматься лечением. Это мой подход. Понимаете, о чем я говорю? Лучше кушать чеснок и лук каждый день, чем лечиться от простуды целую неделю подряд. Поэтому я хочу, чтобы все мы были богатыми и здоровыми, а не бедными и больными. Богатыми и здоровыми – это значит внутри себя обладали Духом Святым. Писание говорит, что люди могут жить в силе Духа Святого. Знаете, когда? Когда сойдет на них Дух Святой, написано, вот тогда вы примете силу. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Понимаете? То есть, если Святой Дух не сойдет, нету силы. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Поэтому, конечно, человек может щеки надувать, пузыри пускать и делать вид, что он сильный, напрягается. Но лучше всего обратиться к Богу и сказать: Господь, излей на меня Дух Святой, я хочу принять Твою силу. Понимаете, когда человек принимает силу, излитую через Дух Святой, он не утомляется, он не устает. Он может проходить свое поприще до конца, и там, где тысяча не сможет пройти, он пройдет и за собой проведет еще тысячу. Он станет первопроходцем. Почему? Потому что сошел на него Дух Святой. И он принял эту силу. Я хочу всех нас благословить, чтобы мы были обладателями этой силы. И тогда община наша будет делать великие дела. Она уже сегодня их делает, слава Господу. Она не маленькая, но она и не мега-церковь. Но делает, дай Бог, большим церквям работу такую делать. Я просто хочу вас ободрить всех. Потому что если мы соединимся в этой силе Святого Духа, понимаете, мы будем просто несокрушимы. Мы будем непобедимы, если мы будем один другого поддерживать, не будем завидовать, не будем искать своего, а будем стремиться к тому, чтобы брат, сестра вперед вышел, подтолкнуть его, не запнуть, а подтолкнуть. Да в миру локтями дорогу вкладывают. Всех это, ну не у всех, но многих владели хорошо этой техникой. А нам поменять надо свое мышление. Потому что сила Святого Духа, она действует лучше, чем убедительные слова. И Писание об этом говорит. Что проповедь наша была не в слове, а в силе этих слов. Понимаете разницу? Не красноречие. Если оно есть, это неплохо. Но сила, которая в словах, то есть внутренний потенциал, это как огромное количество энергии, запечатанное в небольшом объеме. Потом оно, бах, раскрывается, атомный взрыв. Это Евангелие. Это Евангелие, которое просто, оно должно звучать, но не только звучать, оно должно течь, как река. Впереди нас, наши дела, наши поступки. Я искренне хочу благословить нашу общину, чтобы все мы были зрячи, чтобы мы, как Амос, как Иеремия, как другие пророки, правильно видели то, что показывает нам Господь. чтобы то, что мы видим, нам объяснял Дух Святой, который показывает нам это все. Чтобы нам не придумывать, не говорить от себя тебе никакой. Возлюбленные братья и сестры, пусть Бог благословит нас всех и исполнит силой Духа Святого. И все мы, чтобы были зрячими. 100%. Аминь. Аминь. Господь, я благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, которым Ты питаешь нас. Благослови, Господь, общину нашу. Излей на нас Дух Святой в преизбытке. И сколько бы Ты ни изливал Святого Духа, мы хотим более и более погружаться в Твою благодать и исполняться Твоей силой. Благослови нас на это. Молю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.